Глава 27. Алька, июнь. Шорох шин по крупному гравию нарушил тихую лесную идиллию. Две птицы испуганно вспорхнули с дерева и громко, возмущенно застрекотали. Перед машиной резво промчалась встревоженная белка и, прыгнув на толстую сосну, стала зигзагом взбираться по стволу. Солнце, протиснувшееся сквозь густые заросли деревьев, обласкало непримятую травку, и на живом изумрудном ковре россыпью бриллиантов засверкала утренняя роса. А я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь. Теперь это моя территория, мой участок леса, мой кусочек безымянного короткого переулка и мой дом, словно на маленьком лесном островке, отрезанном от соседей разросшимися соснами. Мой персональный рай. Я паркую пыжика, глушу двигатель и в приоткрытое окошко вдыхаю головокружительный воздух. Сейчас это тоже только мое. Хочется откинуться на спинку сиденья, прикрыть глаза и просто дышать и слушать звуки леса. Но я не одна. Открываю дверь, и мой нетерпеливый пассажир ломится наружу, торопясь занять место на облюбованной им рябине. Симпатичное дерево, но ворон на рябине? Это как-то не солидно. «Я посажу для тебя дуб», — напоминаю Ричарду, наставив на него палец, и мой друг одобрительно каркает. Мой дом, смотрящий в лес пустыми глазами-окнами, откровенно говоря, выглядит жутковато. Местами осыпавшийся кирпич, недостроенное крыльцо и захламленный двор, огороженный дырявой сеткой рабицей, почти целый год позволяли мне оттягивать момент купли-продажи и сбивать цену. Но теперь это все мое. Я прикасаюсь щекой и ладонями к холодной кирпичной кладке и тихо обещаю. Я вдохну в тебя жизнь. Очень скоро. Запрокинув голову, любуюсь на ясное голубое небо. Ни облачко. День будет теплым. На моей памяти этот летний день всегда был погожим. Возможно, потому что сегодня день рождения Алекс и моего брата. О нем мне думать совсем не хочется, но сегодня это неизбежно. Наверное, плохо не любить своего брата, но на общепринятые понятия и общественное мнение мне совершенно плевать. Саньку даже дед Миша не любил, хотя он и Алекс не особо жаловал за ее неуклюжесть и неулыбчивость. Стежку дед терпел, но недолго, потому что от нее у него начинала болеть голова. Зато со мной готов был проводить все свободное время. И я с ним. В мобильнике пиликает сообщение. «Сегодня чудом избежал расправы от смертельно ядовитого паучища. Фото чудища прилагаю». «Ого-го! Жесть! И правда чудовище! А у моего австралийца там не скучно!» Сейчас, когда у нас 6 утра, в Сиднее уже перевалило за полдень. Разгар трудового дня. Хотя какой труд? Воскресенье же. Во всем мире выходной. Знать бы, что это такое. С Кириллом Андреевичем мы переписываемся уже полтора месяца. О чем? Да ни о чем. Короткие записочки-весточки. Он пишет интересные новости из тропиков, а я их коротко комментирую, когда есть настроение. Кирилл не нудный и совершенно ненавязчивый. Вопросы задает деликатные, в душу не лезет, но советом помочь всегда готов. Но мне нафиг не нужны его советы, а ему мои. Он даже ни разу не просил показать мое фото и продолжает общаться с аватаркой, даже не догадываясь, что это надоевшая ему до оскомины Айка. Неужели ему правда не интересно, кто скрывается за гейшей? Впрочем, чему удивляться? Мне вот тоже совершенно безразлично, живет он со своей пожилой блондинкой или нет. А может, он уже облысел и отрастил себе пупок? Фотку он тоже не обновляет. Зачем, спрашивается, мы вообще переписываемся? Я взглянула на сообщение и вместо ответа отключила мобильник и достала нунчаки. Сейчас у меня по расписанию танцы. Умею я танцевать. Ясно тебе, дядя Паша? Али говорил, что я порхаю, как бабочка. Мне 10 лет. Всего 3 недели, как не стало деда Миши, а моя жизнь изменилась резко и бесповоротно. Бабка Валя словно с цепи сорвалась, мимо пройти невозможно. Я думала раньше, что она меня просто не любит. Оказалось, бабка люто меня ненавидит. Наверное, убила бы, не задумываясь, если бы не боялась ответственности. И Сашка тоже озверел. Налил втихаря мне коричневую краску в портфель и все внутри испортил. И учебники, и спортивную форму. Это точно, Санек, больше-то некому. Тогда я отыскала в дедовой мастерской черную краску и вылила Саньку на голову. Сначала было очень весело. И мне, и Стешке, и даже Алекс. А потом Сашкины вопли услышала бабка Валя. Ух, как она меня била! И руками, и пинками, и дедовыми сапогами. Я уж думала, что костей не соберу, но девчонки меня спасли. Стефания пронзительным ревом, а Алекс бабку кастрюлей огрела. Уже прогресс у сестренки. А потом пришла мама. Обнаружила своего любимчика в плачевном состоянии. Ему только перьев поверх краски не хватало. И тоже мне всыпала. Лупила долго, но ремнем уже не так больно. В итоге Сашке сбрили рыжие вихры и даже целую неделю разрешили в школу не ходить. А у меня ни портфеля, ни учебников, ни спортивной формы. Хорошо, что с Алекс у нас программа одинаковая, с учебниками и вопрос временно решился. А с формой как быть? Я бы папу попросила купить, но он прилетит из командировки только через неделю. Пришлось идти к маме. Но мама влепила мне подзатыльник и послала в очень гадкое место. А еще сказала, не плюй в колодец. В колодец? Да я бы никогда. Алекс поделилась со мной карманными деньгами, но этого только на шнурки от кроссовок хватило. И они со Стеф раскололи свои копилки. Ух, ничего себе, богатенькие у меня сестрички. Хватило и на штаны, и на кроссовки. А белую футболку мне Стешка притащила. Размер-то у нас одинаковый. А мама разве помнит, сколько у младшей этих футболок? Но о разоренных копилках мама быстро прознала. Сашка, конечно, растрепал. И, несмотря на яростный протест девчонок, обозвала меня воровкой. Хорошо, хоть новые шмотки не отняла. Но зато приказала вернуть все до копейки. А я-то как дурочка взяла и призналась, сколько там было. Да где мне взять-то столько? «Укради, тебе не привыкать», — дала ценный совет бабка Валя. Понятно, что этой злыдни лишь бы от меня избавиться, в тюрьму, похоже, спихнуть решила. Мама оказалась добрее. За работой. «Где?» «Да хоть на паперти», — подкинула она идею. «О, а что же я сама не додумалась?» Стешка потом весь вечер за мной ходила и гундела о том, что мамочка на самом деле очень хорошая и добрая. «Ага, ага. И просто ее, то есть мамочку, заколдовал злой колдун, и поэтому она не видит, что я тоже очень хорошая». «Ох, ну что за дура! 8 лет девчонке, а она до сих пор верит и в Деда Мороза, и вот в каких-то злых колдунов-пердунов. Где же его взять теперь? Он ведь, наверное, в свою Японию улетел. Или в Корею. У бабки Вали на этот счет было много предположений. Но никто так и не знает, откуда того колдуна принесло в наши края с его недоброй волшебной палочкой, которой он меня и наколдовал». «Мы должны помочь маме», — продолжала хныкать Стефания. «Помочь, говоришь? Молодец, малышка». На следующий день я уехала подальше от дома, и, облюбовав одну из самых людных станций метро, встала там у стеночки со своей табличкой, на которой еще накануне аккуратно вывела черным маркером: «Пожалуйста, помогите моей мамочке».